28. Во время обеда разговаривали только Джейн и леди Бофорт. Лорд Гренвилл даже не пытался делать вид, что поддерживает беседу. Эмили и Агнес молча думали об одном и том же. Как раскрыть все тайны и восстановить репутацию пансиона миссис Рейвенси? Бланш и Диана чувствовали, что произошло нечто, испортившее настроение хозяйки и ее подругам, но ни за что не посмели бы спросить. Обе сидели тихо, то и дело поглядывая на пустующее место Полли. Объяснение директрисы о плохом самочувствии мисс Клифтон прозвучало самым естественным образом, но девушки все равно ощущали подрагивающую в воздухе тревогу. По окончании обеда лорд Гренвилл ретировался так стремительно, что Агнес, собиравшаяся спросить его, составит ли он компанию дамам в гостиной, замерла едва ли не с открытым ртом. Бланш, с сожалением, посмотрела ему вслед, и Эмили нахмурилась, перехватив этот взгляд. Она уже несколько раз замечала заинтересованные взгляды, которыми мисс Гунтер одаривала Уильяма. Сейчас в голову леди Гренвилл пришла неожиданная мысль. А что, если это не мистер Рассел соблазнил юную Бланш, а наоборот? А теперь, вполне возможно, девушке надоел один любовник, и она захотела обзавестись новым, куда более симпатичным. «Только этого не хватало», — сердясь на себя, подумала Эмили. «Я готова приписать бедняжке один грех за другим, только потому, что подруга-воровка нашла ее письма. Полли даже не сказала, что читала их. Может быть, Бланш писала Расселу по чьей-то просьбе, или есть веские причины для этой переписки? А я уже вообразила, бог знает что. Надо немедленно поговорить с ней, пока нездоровое воображение не подсказало мне, что мисс Гунтер замышляет покушение на королеву или, по меньшей мере, поджог новой Торнвудской больницы». Предоставленные самим себе, дамы устроились в гостиной со всем возможным удобством. Леди Бофорт и Джейн снова заговорили о поездках на континент. Миссис Рейвенси подсела к ним поближе с шитьем. Диана торопилась дочитать роман мистера Мартинса, который леди Гренвилл позволила ей прочесть, не обращая внимания на неодобрение директрисы. Не зная, чем себя занять, Бланш сперва присела к столу, но леди Гренвилл приказала подать чай попозже, и Хэтти с подносом еще не появлялась. Тогда мисс Гунтер сказала, обращаясь ко всем сразу, что сходит в свою спальню за рукодельем и тотчас вернется. Эмили подумала, что лучшей возможности увести Бланш в другую комнату ей не представится. Оставалось только выйти в коридор и дожидаться, пока мисс Гунтер пойдет обратно. Девушка двигалась быстро. Леди Гренвилл едва успевала дойти до лестницы, а Бланш уже сбегала по ней вниз, держа в руках корзинку с шитьем. «Леди Гренвилл, я могу вам помочь?» Очевидно, девушка решила, что Эмили хочет подняться на второй этаж, но опасается, что путь окажется слишком тяжел для ее больной ноги. «Я бы хотела немного побеседовать с вами, мисс Гунтер». Эмили с трудом далась приветливая улыбка. Уж очень сильно она была взволнована. «Да, конечно». Бланш растерялась. «Пройдемте в музыкальный салон. И нам не потребуется далеко идти». Леди Гренвилл нарочно выбрала эту комнату, так как она находилась довольно далеко от ее гостиной. В просторном салоне с рядами мягких стульев для гостей, которые иногда приезжали в Гренвилл-парк послушать приглашенных музыкантов, горело лишь несколько ламп. Эмили загодя распорядилась зажечь их. Прихрамывая, она прошла в дальнюю от двери часть комнаты и присела на небольшую софу, обитую темно-голубым атласом в кремовую полоску. Любимое сочетание покойной матери лорда Гренвилла. Бланш присела на ближайший к леди Гренвилл стул и с показной скромностью ждала, когда с ней заговорят. Девушка выглядела чуть обеспокоенной, но не напуганной. Навряд ли она могла представить себе, что ей предстоит услышать. «Мисс Гунтер, простите меня за бестактность, которую вы можете счесть недопустимой, но я должна спросить у вас. Мистер Рассел ваш любовник?» Последний час Эмили мучительно раздумывала, как же лучше начать разговор, и решила выбрать прямоту. Как она успела заметить утром, прямота леди Бофорт могла привести к весьма неожиданным результатам и решила позаимствовать манеру своей тетушки. Узкое лицо Бланш вспыхнуло. Она резко отпрянула на спинку стула, как будто леди Гренвилл дала ей пощечину. «О, конечно, нет!» — воскликнула она возмущенно, но это возмущение показалось Эмили чрезмерным. «Я даже никогда с ним не говорила!» «Ваша подруга, мисс Клифтон, утверждает обратное». Эмили не сочла нужным скрывать от Бланш источник, в котором она почерпнула эти сведения. «Гадкая, лживая! Вы не должны слушать ее!» Глаза мисс Гунтер прищурились от гнева. Пальцы, сложенных на коленях рук, скрючились, словно она уже сжимала шею бессовестной сплетницы. «Почему же, мисс Гунтер? Вы находитесь на попечении директрисы и должны вести себя, как подобает ученице пансиона. Недопустимо, чтобы поведение одной из девушек бросало тень на всех остальных. Достаточно и того, что мисс Вернон и Бет стали жертвами неизвестного убийцы». Леди Гренвилл читала эту проповедь, давая себе время от времени присмотреться к Бланш, постараться заглянуть ей в душу. «Это неправда. Я не встречаюсь с мужчинами, ни с мистером Расселом, ни с кем-то другим». У мисс Гунтер тоже были эти мгновения, чтобы справиться с ненужными эмоциями и оставить только праведное возмущение. «А Полли — злоязычная, коварная предательница, и я считала ее своей подругой». «Мисс Клифтон говорила, что вы переписываетесь с мистером Расселом. Она видела ваши письма и видела, кому они адресованы». «Неужели девушка не лжет? Тогда Полли наговорила все это, чтобы напоследок очернить кого-то еще, и выбрала своей жертвой Бланш. Но теперь даже маленький Лори понял бы, что мисс Гунтер испугалась до дрожи. От недавнего румянца не осталось и следа. Лицо ее побледнело, и вместо смуглого стало желтоватым, словно она перенесла тропическую лихорадку. Девушка посмотрела на леди Гренвилл и тут же отвела взгляд. «Она лжет», — почти шепотом ответила Бланш после паузы. «Поверьте, мистер Рассел не мой любовник». «Тогда как вы объясните эти письма?» Эмили не собиралась отпускать девушку, пока не выяснит все до конца. Мисс Клифтон не стала бы лгать так безрассудно, если бы они не лежали сейчас среди ваших вещей. «Я не стану ничего объяснять». Мисс Гунтер сочла, что достаточно оправдывалась. «Полли не смела брать в руки мои письма и рассказывать о них кому-то. Мои дела касаются только меня». «Что ж, тогда мне придется поговорить с мистером Расселом». Леди Гренвилл даже кивнула, словно соглашаясь с тем, что Бланш имеет право хранить молчание. «Как вы можете вмешиваться в мою жизнь? Я не ваша дочь и не ваша служанка». Эмили подумалась, что мисс Гунтер сейчас напоминает ей разгневанную, полубезумную Кэтрин из Джонс. Надо понимать, Бланш в отчаянии. А значит, нужно узнать причину. «Миссис Рейвенси отвечает за вас. Она также доверяет мне и знает, что моя семья знакома с Расселами, поэтому предоставила мне возможность призвать вас к благоразумию. К тому же мы подумали, что вам легче будет разговаривать с посторонним человеком, которого не придется видеть часто, значит, не придется и стыдиться». Полли рассказала свою гнусную историю при миссис Рейвенси. Ужас в глазах мисс Гунтер побеждал гнев. «В комнате были и другие леди. У нас с мисс Клифтон сегодня состоялся не слишком приятный разговор, и она под влиянием сильных эмоций упомянула о вашей связи с Расселом». «Она лжет, говорю же вам». Бланш забыла, что должна говорить с леди Гренвилл почтительно. «Я так не думаю, ведь это легко проверить», — невозмутимо ответила Эмили. «Прикажете слугам искать письма среди моих вещей?» Это унизило бы меня и вас. Подобное занятие подходит скорее суперинтенданту Милзу и его подчиненным», — отмахнулась Эмили и продолжила. «Я уже сказала, что поговорю с мистером Расселом. Поверьте, он дурной человек. И если он воспользовался вашей молодостью и доверчивостью, он должен быть наказан за это. Ему придется каким-то образом компенсировать нанесенный вам ущерб. Нужно лишь придумать, как именно». «Боже мой! Нет! Не говорите ему обо мне! Иначе я погибну!» Бланш соскользнула со стула и упала на колени перед леди Гренвилл. «Умоляю, если у вас есть сердце, вы ничего ему не скажете. Встаньте, Бланш, пожалуйста». Эмили не ожидала такого порыва и растерянно смотрела на девушку. «Вам нечего бояться его. Мы с Агнес защитим вас». «Нет, не защитите. Он убьет меня так же, как Бет и мисс Вернон». «Мистер Рассел? Убийца Бет и мисс Вернон?» Что бы ни ожидала услышать Эмили, ответ Бланш все равно поразил ее. Мисс Гунтер трясло от страха, но она не торопилась отвечать. Скорее всего, она уже пожалела о сказанном, но была слишком взволнована, чтобы быстро придумать какую-нибудь отговорку. «Ты немедленно мне все расскажешь». Леди Гренвилл чувствовала, что еще немного, и момент будет упущен. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Вас все это не касается». Бланш прибегла к излюбленному средству каждой женщины — слезам. Но Эмили уже довольно насмотрелась на слезы юных леди, которые таким образом пытались вызвать жалость к себе и отвлечь от того, что им хотелось бы скрыть. «Ты расскажешь», — с нажимом повторила Эмили. «Утром здесь будет суперинтендант Милс и его констебли, и он не пощадит тебя, когда узнает, что тебе известно что-то об убийце двух невинных девушек. Но все это время ты покрывала его». «Я не могу. Я боюсь». Теперь Бланш уже плакала по-настоящему. «Я не думала, что случится весь этот кошмар». «Если хочешь, чтоб тебе помогли, ты начнешь говорить правду сейчас же. Если же будешь продолжать упрямиться, тебе придется отвечать перед Милзом. И не забудь о родителях мисс Вернона, мисс Флинн, которые проклянут тебя за то, что ты скрывала от правосудия имя этого человека». Леди Гренвилл чувствовала, что хочет быть жестокой с этой девушкой. Ей не особенно нравилась Бланш и прежде, а сейчас острая жалость к Бет и мисс Вернон вызвали у нее желание заставить мисс Гунтер страдать так же, как страдали родные и друзья погибших, вынужденные переживать ужасную трагедию. Наверное, Бланш поняла, что от обычной доброты леди Гренвилл не осталось и следа, и будет только хуже, если она продолжит упорствовать. Все началось с записок старой женщины. Начала она, но тут же остановилась, чтобы вытащить платок и утереть нос. «Дневник миссис Чемберс? Тот, что нашли мисс Вернон и Бет в комнате Элис?» — быстро спросила Эмили, чувствуя, как ее охватывает суеверный страх. «Неужели все случайности в мире взаимосвязаны, и жизнь порой зависит от их переплетений? Волен ли хоть кто-нибудь избежать этой путаницы?» Бланш, всхлипывая, смотрела на сидящую перед ней женщину с не меньшим ужасом. Леди Гренвилл пугала ее все больше и больше. «Вы знаете об этой находке? Полли сказала вам», — прошептала она с надеждой на то, что это знание объясняется естественными причинами, а леди Гренвилл вовсе не умеет читать мысли. «Нет, я узнала о записках экономки не от мисс Клифтон». Эмили указала рукой на покинутый мисс Гунтер стул. «Вернись на свое место и продолжай. Что было в той тетради, кроме записи рецептов и списков гостей?» Эмили уже догадывалась, что спрятанный дневник мог стать причиной смерти двух девушек, и это наполняло ее душу горечью и досадой. Что, если бы эта тетрадь не была найдена? Миссис Чемберс была экономкой в доме мистера Рассела. Бланш послушалась и села. Ее платье помялось, а нос покраснел. Она записывала в эту тетрадь рецепты и делала какие-то пометки, которые были понятны только ей одной. Но несколько страниц в дневнике она посвятила рассказу о преступлении мистера Рассела. Это так ужасно! Мистер Рассел убил своего отца. Как ни странно, леди Гренвилл совсем не чувствовала удивления. Видимо, после всех открытий сегодняшнего дня последняя уже не воспринималась ею так же ярко. Или же она не была изумлена потому, что слова Бланш лишь подтверждали то, о чем она сама думала некоторое время назад. «Вы это знаете?» — ахнула девушка. «Зачем же тогда?» «Я не могла знать этого наверняка, иначе злодей уже был бы передан в руки правосудия. Но смерть старшего мистера Рассела случилась очень вовремя. Впрочем, продолжай. Из-за чего погибли мисс Вернон и Бет? Они прочли эту запись?» «Нет». Видно было, что Бланш хочется солгать, но она не решается. Леди Гренвилл казалась ей едва ли не ангелом мщения или демоном. Это уж как посмотреть. Мисс Вернон попросила Бет отнести тетрадь в аптеку, вернуть ее мистеру Чемберсу. Должно быть, она полистала записи и не заметила в них ничего необычного. Бет тоже не интересовалась записками старухи и оставила тетрадь в спальне, чтобы выполнить поручение на следующее утро. Я как раз была там в это время, занималась шитьем, но вскоре устала и захотела передохнуть четверть часа, прежде чем продолжить. От скуки я полистала дневник и наткнулась на записи об убийстве, продолжила Эмили, когда девушка сделала паузу и вновь поднесла к лицу платочек. «Да. Я глазам своим не верила, когда читала их. Бланш немного оживилась. Оказывается, мистер Рассел...» «Я прочту эти записи потом», — перебила ее леди Гренвилл. «Ты принесешь их мне, а я передам Милзу. Сейчас я хочу знать, что ты сделала». «Если бы я спрятала всю тетрадь, Бет принялась бы искать ее», — позвала мисс Вернон. Девушка говорила неохотно, но не без оснований подозревала, что ей не удастся увильнуть от исповеди. Так или иначе, леди Гренвилл заставит ее говорить. Поэтому я вырвала из дневника миссис Чемберс эти несколько листков, а тетрадь положила на прежнее место. На следующее утро Бет отнесла дневник в аптеку. Что же было дальше? Эмили напряженно слушала, хотя и знала уже, что услышанное принесет ей боль и огорчение. И я подумала, что мистер Рассел должен был искать эту тетрадь после смерти экономки, ведь эти записи могут погубить его и его помощника. Эта женщина не стала скрывать от своего хозяина, что ей все известно, и за свое молчание получила 4000 фунтов. «У него был помощник?» Эмили подумала, что теперь понятно, откуда взялось внушительное наследство, оставленное старушкой своим племянником. Из слов миссис Чемберс следовало, что мистер Рассел не смог бы совершить преступление, если бы ему не помогали. «Я полагаю, сумма в 4000 фунтов вскружила тебе голову, и ты решила повторить успешную затею экономки мистера Рассела и заняться шантажом». Презрительный тон леди Гренвилл заставил мисс Гунтер низко наклонить голову, пряча глаза. Девушка не ответила. Ее собеседница почувствовала, что после тяжелого разговора с Полли она уже не в силах возмущаться низостью натуры мисс Гунтер и читать ей мораль. К тому же в этой истории шантаж был не главным и не самым страшным преступлением. «Ты вступила с ним в переписку, и твоя подруга заметила письма. Полли ничего не говорила мне. Если бы она спросила, я бы придумала что-нибудь или поделилась с ней своей тайной, и она не предала бы меня сегодня». Кажется, до Бланш тоже начала доходить мысль о том, как часто мелкая случайность ломает все, что было выстроено с таким трудом и терпением, а подчас и риском. «Ответь мне, наконец! Из-за чего погибли мисс Вернон и Бет?» Оттягивать момент открытия истины было уже просто невыносимо для Эмили. «Мистер Рассел, должно быть, решил, что кто-то из них требует у него денег», — прошептала мисс Гунтер, все так же не поднимая глаз. Ее страх перед леди Гренвилл вернулся, ведь в случившемся была только ее вина, которую невозможно простить или искупить. Потому что Бет принесла тетрадь в аптеку и, должно быть, сказала, что ее нашла мисс Вернон. Так значит, мисс Чемберс и был? Нет, это не мистер Чемберс, — перебила Бланш. Думаю, он ничего не знал о поступке своей сестры и просто был счастлив, когда узнал, что она завещала его детям так много денег. Почему же Рассел, этот человек, не убили ее еще тогда, вместо того, чтобы платить ей? В дневнике говорилось, что она обещала молчать до самой смерти. Но если бы эта смерть случилась слишком рано, ее поверенный должен был передать ее записи полицейским. Эта угроза останавливала их. Но не остановила, когда они решили убить того, кто снова стал их шантажировать. Убить тебя. Эмили с трудом сдерживалась, чтобы не закричать на девушку. Ты понимаешь, что их обеих убили из-за твоей жадности, из-за желания разбогатеть, шантажируя убийцу? Сперва я думала, что мисс Вернон убил грабитель, — тихо ответила Бланш. И только когда убили Бет, поняла, что смерть мисс Вернон не была случайностью. Даже несмотря на два чудовищных преступления, совершенных этими людьми, ты ничего не рассказала констеблям, когда они приезжали сюда после смерти мисс Флинн. Я не стану говорить тебе о том, как отвратительно ты поступила, решившись на шантаж и сокрытие убийц нескольких невинных людей. Человек, который делает это, должен иметь определенный склад характера и наивно полагать, что он тотчас раскается, стоит лишь воззвать к его совести. Я думаю, вы с мистером Расселом и его сообщником заслуживаете самой суровой кары за эти три убийства. А теперь принеси мне записи, миссис Чемберс. Или нет, подожди, я попрошу свою горничную сходить с тобой. Эмили вдруг испугалась, что Бланш сожжет страницы из дневника старухи, и мистер Рассел и второй убийца останутся безнаказанными. Я виновна только в том, что поступила как миссис Чемберс, и представить не могла, что эти люди начнут убивать тех, кого подозревали в вымогательстве. Я думала, мистер Рассел оставит мне деньги, и я смогу уехать из Торнвуда, — воскликнула мисс Гунтер. Вы не понимаете, что значит совсем не иметь денег, всю жизнь провести в бедности и терпеть постоянные унижения. Большинство девочек в нашем пансионе на моем месте поступили бы точно так же. Надеюсь, что ты ошибаешься, — устало ответила леди Гренвилл, а про себя подумала. Но Полли уж точно постаралась бы извлечь выгоду из этого дневника. Что касается твоей вины, ты все равно, что сама вонзила нож в сердце каждой из этих девушек. Если бы ты хотя бы не скрывала от Рассела свое имя, они сейчас были бы с нами. Я поняла вас. Вы считаете, что лучше было погибнуть мне, чем вашей любимице, этой любопытной, несносной девчонке? Страх подтолкнул Бланш к нападению на свою разоблачительницу, и ее речь стала дерзкой, а взгляд — вызывающим. «Что ж, если ты поставила вопрос таким образом...» «Да, лучше было бы, если бы жертвой стала ты. Ведь ты это заслужила. А мисс Вернон и мисс Флинн так и не поняли, за что смерть настигла их. К тому же, если бы ты поступила подобно миссис Чемберс и пригрозила Расселу, что твоя находка передана поверенному твоей семьи, он не посмел бы причинить тебе вред. «В конце концов, я так и сделала», — с горькой усмешкой ответила Бланш. «Неужели? Как же была противна Эмили эта девушка, чья юная душа оказалась такой темной, а помыслы гнусными и лицемерными. В своем последнем письме я пригрозила ему разоблачением. и сообщила, что передала копию записи миссис Чемберс поверенному моей семьи. «Он ответил тебе?» — быстро спросила леди Гренвилл. В голову Эмили пришла мысль о том, что одного лишь рассказа мисс Гунтер может оказаться недостаточно, чтобы обвинить Рассела и его помощника. Другое дело, если девушка покажет письмо, в котором отцеубийца согласен заплатить вымогательнице за молчание. Он написал, что согласен заплатить 1000 фунтов, если я навсегда оставлю его в покое. И если я еще раз попытаюсь требовать у него денег, он не станет платить, так как не боится моих разоблачений. Мистеру Милзу он сможет доказать, что записи миссис Чемберс поддельные, и все это придумано для того, чтобы очернить добропорядочного джентльмена. Как видно, он все же немного боится, раз не отказывается дать тебе денег. 1000 фунтов. А сколько же требовала ты? 3000. И это 1000 фунтов уже у тебя? Он прислал чек. Бланш, кажется, встревожилась из-за того, что потеряет эти деньги. Неужели ее больше ничего не волнует? Пожалуй, нам пора закончить на этом. Мне больше нечего сказать тебе. Эмили дотянулась до звонка и позвала горничную. «Вы поможете мне с суперинтендантом Милзом?» После всего сказанного сегодня эта девушка еще осмеливалась просить помощи. «Единственное, что я могу сделать, это постараться смягчить его, объяснив, что страх смерти заставлял тебя молчать все это время. И даже этого ты не заслуживаешь». Кражи мисс Клифтон теперь казались леди Гренвилл едва ли не детской шалостью по сравнению с поведением Бланш. В музыкальный салон заглянула Хэтти. «Вы звали меня, миледи?» Горничная с интересом посмотрела на мисс Гунтер, выглядевшую довольно жалко. «Этой юной леди нужно помочь найти некие бумаги, несколько вырванных из тетради листков, а также письмо. Вы пройдете с ней в ее комнату, Хэтти, поможете с поисками и проводите мисс Гунтер ко мне». Горничная кивнула, не подавая виду, что поручение удивило ее. После наблюдения за мисс Клифтон она уже могла ожидать от леди из пансиона чего угодно. Если госпожа требует проследить за тем, чтобы мисс Гунтер отдала ей бумаги, Хэтти глаз не спустит с девушки. Бланш, не говоря ни слова, поднялась со своего стула и вышла из комнаты. Хэтти также молча направилась следом. Эмили потерла виски. Ей хотелось плакать. Но еще было не время для слез. Вообще-то она должна была испытывать облегчение от того, что эта кошмарная история скоро закончится. Убийцы будут разоблачены и понесут наказание. Во всяком случае, она надеялась, что мистеру Расселу не удастся переложить вину на своего сообщника и выйти сухим из воды. Бедная Диана сможет успокоиться, когда узнает, что в убийствах не следует винить призрак ее тетушки. Репутация Гренвилл-парка хотя бы отчасти восстановится. Ведь смерть Бет не связана с приглашением леди Гренвилл погостить в ее доме. Так что Уильям может перестать хмуриться. А еще хозяевам Гренвилл-парка стоит озаботиться вопросом, как убийца проник в дом и спрятался в комнате своей жертвы. Наверняка это помощник мистера Рассела. Если бы к нам пожаловал сам Рассел, его появление не осталось бы незамеченным, — пробормотала Эмили. Выходит, это кто-то из его слуг или жителей Торнвуда, кто мог бы запросто приехать в Гренвилл-парк по какой-то надобности и не вызвать подозрений у прислуги. Лавочник, посыльный. Надеюсь, из дневника миссис Чемберс я узнаю его имя. Пока она так размышляла, вернулась мисс Гунтер в сопровождении верной Хэтти. Эмили попросила горничную позвать экономку, позже она собиралась запереть Бланш так же, как до этого заперли Полли. Хмурая Бланш протянула леди Гренвилл письмо Рассела и несколько листков, небрежно вырванных из тетради. На коричневатой и дешевой бумаге, крупным неровным почерком, была описана история отца-убийцы, из-за которой погибли еще 2 человека. Эмили содрогнулась, принимая записи миссис Чемберс из рук Бланш, чья жадность и коварство и привели к трагедии. Шантажист должен быть наказан за свои подлые дела. Но в данном случае наказание понесли совсем другие люди. Мисс Гунтер, скорее всего, отделается лишь строгой отповедью суперинтенданта Милза и отчислением из пансиона. Благое намерение принимать в школу всех желающих оборачивалось неожиданными и серьезными проблемами. Сколько еще учениц миссис Рейвенси вынашивают тайные замыслы быстрого обогащения? Хорошо бы только Полли и Бланш, но Эмили уже не могла верить в это. «Сейчас ты вернешься в свою комнату и будешь дожидаться там решения своей участи. Все зависит теперь от суперинтенданта Милза. Если он посчитает твое поведение преступным, ты будешь наказана. Но я полагаю, он закроет глаза на вымогательство, раз уж в его руки попадут двое убийц. Ты не хочешь попросить у миссис Рейвенси прощения за то, что по твоей вине пансион лишился двоих милых девушек? Я могу попросить ее позже подняться к тебе». Бланш покачала головой. «Миссис Рейвенси не станет проявлять доброту, когда вы ей все расскажете. И я не хочу слушать ее упреки. Достанься эти записи ей, еще неизвестно, что бы сделала она». «Довольно», — гневно воскликнула Эмили. «Неужели недостаточно того, что ты уже сделала? Надо еще очернить кого-то». При этих словах вошла миссис Даррем. Полная экономка запыхалась, должно быть, торопилась узнать, что еще произошло. Объяснения Хэтти могли только вызвать ее недоумение. «Миссис Даррем, пожалуйста, проследите, чтобы мисс Гунтер оставалась в своей комнате до утра. Я думаю, лучше будет, если один из лакеев постережет в коридоре, а двое других проведут эту ночь, прогуливаясь под окнами. Я попрошу лорда Гренвилла с самого утра послать за суперинтендантом Милзом. Мисс Гунтер знает нечто такое, что поможет ему арестовать убийцу мисс Флинн». За спиной экономки Хэтти ахнула. Миссис Даррем посмотрела на Бланш так же, как несколькими часами ранее она смотрела на Полли Клифтон. «Я все сделаю, как вы сказали, миледи», — коротко ответила она. Пожилая женщина не сомневалась, что позже она обо всем узнает, и не стала задавать ненужных вопросов. «Пойдемте, мисс Гунтер. Хэтти, ступайте к Роббину и попросите его прийти на второй этаж с тремя лакеями». Бланш на прощание одарила Эмили взглядом, полным ненависти. Скорее всего, эта девушка никогда не простит потери своей 1000 фунтов, ведь вполне возможно, леди Гренвилл спасла ей жизнь. Мистер Рассел мог попытаться найти вымогателя, и одна из его попыток избавиться от шантажиста рано или поздно оказалась бы успешной.